Мы продолжаем наши уроки Зогара, на которых мы остановились 2-3 года назад. Мы прошли 134 урока и остановились на странице Куф-Алеф, на 101 странице. Этим самым тогда завершили мы цикл, как бы вводный, как я также сказал тогда в конце последнего урока Зогара, что это был конец вводного цикла обучения на русском языке. Не только Зогар, но и все остальные предметы, которые мы изучали. И вот я тогда остановился. И почему же я тогда остановился, а не продолжал с нашими уроками? И почему вдруг я сейчас ощущаю потребность в продолжении именно уроков Зоха? Дело в том, что тогда была небольшая группа русскоговорящих студентов, может быть и больше, чем сейчас. Но не было такого уровня, когда я говорю, не было уровня, я имею в виду не в постижениях и не в сферотах, знаниях сферот и тому подобное. Но не было такой особенной каваны. Вот это самое главное, чего не хватало. Было желание знать, и еще знать, и больше знать. Но не было правильной каваны. И вот тогда мы дошли в Зогаре до этого места, и я знаю это чувство, которое мне, когда у меня возникает, как бы в штопор иду, как бы замыкание у меня происходит. Я уже знаю, как это работает у меня. А иногда проявляется это в том, что я начинаю заикаться. Не заикаться, но так немножко, как будто бы я говорю, и мне положили, у меня картошка во рту. Говорю слова и не могу дальше. А с другой стороны, бывает так, что спина начинает как бы клином меня захватывает мою спину, и я ощущаю, что вот это таким образом на меня воздействует, чтобы я послушал. Я, потому что бывает, когда не знаешь, я всегда такой в этом деле, если я что-то во что-то верю или во что-то вкладываю, то я иду на все 100%. А бывает так, что надо сдать, как бы немного назад отступить. А своя воля хочет продолжать. Своей волей хочешь добиться, идти, как мы говорим, через трупы. И вот тогда тебе дается такой вот сигнал такой, и я уже в процессе моей жизни, особенности сознательной жизни, это когда я стал изучать Каббалу, с этого момента пришло ко мне сознание. Так вот, с этого момента я учился, скажу, учился, не говорю научился, ибо никогда не знаешь, этому нет предела и конца, но я учился слушать внутренний голос. И не только слушаться, а слушать и, но и быть послушным ему. Я даже когда это идет против, казалось бы, здравого смысла, как же можно остановиться, давать уроки Зогара? Какая может быть причина? Никакая, по какой бы это ни было причине. Ведь Ари, самый мой великий учитель, сказал, что, начиная с его времени, уже пришло время раскрытия великой этой великой книги. Как же я могу остановиться и сказать, нет, знаете что, ребята, нет, вы не годитесь, или время не пришло, или что такое. Когда уже оно, конечно же, оно пришло. Но дело в том, что сверху-то оно пришло. Но снизу должен быть запрос, настоящий, истинный запрос. Запрос, когда это не просто запрос «давай-давай знания», а запрос такой, когда это исходит из самого сердца, когда есть хисарон, когда есть недостача, боль. И боль в том, что недостаточно, может быть, я люблю моего Создателя. Недостаточно я работаю на него с отдачей. И вот, вот это я, то, что я сейчас ощутил благодаря вам. А вас всего пока на сегодняшний день трое. Я был один Александр, еще двое прибавилось. Я знаю, что они, ради них я обязан найти время, силы дать, просить, чтобы мне сверху дали слова, намерения, так, чтобы этой вот этой тройке, которую я на сегодняшний день даю эти уроки отдельно, пока еще сокрыто от других, потому что для них все это еще сокрытие внутри них. А вам уже требуется раскрыть тайны Зогара. И только, и, конечно же, в какой-то определенном, в каком-то определенном, на каком-то определенном уровне, чтобы помогло вам, чтобы не ослепило вас. Потому что я до сих пор и с каждым днем все больше и больше проникаюсь светом Зогара, и его конца, края ему нет. И постижению Творца нет края, нет конца и края. И выдержать зло бывает очень тяжело, но еще труднее выдержать добро, выдержать свет еще труднее. Это дает, создает боль, так же, как и боль есть от отрицательных вещей, от того зла или последствия греха, скажем, страданий, также и боль. Нельзя выдержать вот этот свет, который исходит из Зогара. Это надо постепенно построить, постепенно привыкать к этому свету. А иначе получается, что как человек, который выходит из пещеры, он пробыл там столько-то времени где-то в пещере, или как вот, скажем, шахтеры бывают, очень долго проводят, если какая-то там у них авария была, и потом выходят на поверхность, и им закрывают глаза, чтобы... Потому что страшно смотреть тогда, тяжело, боль смотреть на свет. И вот в этой, в той мере, в которой вам можно, полагается ощутить свет, свет Зогар, свет вечной жизни, и вот в той же и мере я должен вам дать Зогар с тем, чтобы он помог вам. А помочь он вам может только, когда я буду давать его в мере, по мере вашего роста. Так, чтобы еда была, еда, которая сверху приходит, небесная манна, чтобы она была тебе, каждому из вас, по вкусу, и чтобы мог ее переживать, и она пошла бы тебе на пользу. А вот поэтому именно я и оставил, даю эти уроки, собираюсь дать эти уроки Бейзрат Ашем с Божьей помощью только вам троим. И не распыляться. Ибо если я бы стал давать всем, то у меня бы не хватило бы правильной каваны и не было бы уровня. А мне разрешено давать кабалу, учить кабалу только лишь когда с условием, что я это делаю с каждым днем более глубже и выше. И ни в коем случае не повторяться. Я могу повторять какие-то элементы в течение изучения, которые кажутся повторением, но они опять же на другом уровне. Они кажутся повторениями, но они не должны быть по своему духу, они должны быть всегда выше. Ибо есть такой принцип «Маалимбек душа вело йордин». Поднимаются в святости, они опускаются. Поэтому каждый день, каждый урок должен быть у нас уровнем выше. И надо такой должен быть уровень, опять же, чтобы он не был, чтобы не надо было с первой, скажем, ступеньки сразу же делать шаг на десятую. Да? Ибо это было бы уже в тягость. А наше изучение, изучение кабалы никак не должно быть в тягость. Оно должно быть глубинным, глубоким удовольствием, потому что не может быть иначе, чем удовольствие. Ведь мы делаем, даем удовольствие Творцу. Это ведь это не наша, как сказать, наша... Мы не должны какую-то проявлять гордость или какое-то что-то иное по отношению к Творцу и какие-то мои знания, которые я приобрел. Все это от Творца, и мы, Он дает нам все наслаждение, и Он дает мне постижение Зогара, так как Он считает, что я могу их получить и отдать. И вот это я должен дать по вам, собираюсь дать по ступеням. Так, чтобы ты шел от одной ступеньки, поднимался к следующей, а не надо было тебе перескакивать сразу на 3, на 5 ступенек, ибо это невозможно. Здесь невозможно сдавать экстерном духовные постижения, делать экстерном. Сразу с первого курса на третий, на 5, на 4. Здесь все должно быть постепенным. Так же, как и говорит великий рав Моше Маймон насчет отдачи цедаки, милостыни. Он учит нас, что когда даешь милость, милостыню, то ты лучше ты делаешь, правильнее ты делаешь, если ты, например, если у нас у вас рубли, так? Так я не знаю, как рубли там, ну, скажем, даешь 10 рублей, я не знаю, как там, какие у вас отношения, скажешь, даешь кому-нибудь бедному, скажем, 10 рублей. Допустим. А можешь дать ему сразу, у тебя хорошее настроение, у тебя ощущение хорошее, ты хорошо заработал, и вот бедный подходит, и ты ему даешь сколько? 50. Ты ему даешь 50. А можешь другой дать, а другой раз ты у него даешь ему 50 долларов или 1000 долларов, у тебя столько денег много, и у тебя настроение великое, и все, для тебя ты хочешь показать другим, неважно как, что ты делаешь, даешь столько. Так вот он говорит нам, Моше, Маймон, он говорит нам, нет, говорит, давай каждый раз понемножку, это должно быть регулярно. Лучше давать регулярно, по чуть-чуть, не важно, сколько ты даешь, чем один раз и много. То же самое и в отношении учения, изучения духовного. Каждодневное регулярное изучение только это помогает. Как мудрецы Торы говорят, если ты один день оставишь Тору, то она тебя оставляет на два. Ибо каждый день надо изучать, каждый день есть свои исправления, и твои, и общие, и твои частные, и общие. И никак нельзя оставить, сказать, вот у меня завтра нет времени. А вообще на этой неделе у меня нет времени, но в викенд я возьмусь за это. Каждый день, лучше каждый день чуть-чуть хотя бы, если взял в тот день, когда у тебя совсем нет времени, абсолютно, даже минуты нет. Вот тогда берешь хотя бы минуту. Даже если нет времени взять книгу, взять урок прослушать, берешь, делаешь каванот, разные ихуд, единения с Ашем, даже внутри себя, даже без книги, если так уж на то пошло. Так вот, поэтому я и оставил только, даю эти уроки только вам троим, а не другим. Я, чтобы иначе, потому что все вы втроем, не то, что вы все втроем на одном уровне находитесь, но вы все втроем имеете правильную кавану. Все три взяли меня как учителя. Так? И это никак не может быть, я никак не могу посрамить вас как учитель. Почему? Потому что вы взяли меня как учителя по духу, а не по мясу. Вот это самое уже великое ваше, я имею в виду, каждому я отношусь, говорю ты. Если я буду говорить ты, я имею в виду каждого из вас в отдельности. Ибо я говорю каждой душе, а не буду говорить вы. Иногда могу оговориться. Но я говорю, каждому из вас, из троих, имею в виду вас троих, как тот гроссмейстер, который играет сеанс одновременной игры. Так же я сейчас даю вам зухар, как сеанс одновременной игры. И даже, причем я делаю ход не так, что я делаю ход у одного, а потом у другого, и третьего, а я делаю ход, и он действителен для каждого из вас. В нем есть пища отдельная, специальная для каждого из вас. И почему? Каким образом? Я одно и то же даю, а у каждому своя пища. Потому что ты ее прокручиваешь, то, что я даю эту пищу через свои килим. Правильно? И поэтому это твоя, поэтому нет необходимости говорить Александр или другие имена именовать. Ибо то, что я говорю каждому из вас в отдельности. И вот я теперь даю только вам, ибо у вас правильная кавана. Что за правильная кавана? Кавана. Каждый из вас выбрал меня своим учителем, учителем духовным, по духу. Не только духовным, по духу, то есть не по телу. Что это значит не по телу? Вы меня не видите. Вот это была, это сама вот эта установка на то, что меня не видят ученики, это мне тоже было дано сверху. Чтобы не видели мясо и плоть, чтобы не ставили меня на пьедестал, вот такой Рав, мой учитель, и имели какое-то материализованное уважение ко мне и тому подобное, что граничит с богохульством. Да, что именно таким образом богохульство, я имею в виду, ставить творение на пьедестал, как бы начинать поклоняться творению. И даже в этом плане это уже похоже на поклонение, вместо того, чтобы стоит, что только ему одному и кланяться только Ашем и кланяться перед ним. А потому что в любом случае, если бы меня вы видели, то ничего бы не, абсолютно не прибавилось бы от того, что вы меня видели бы. Скажем, если бы мы сделали уроки через Skype или как-то иначе, через телевидение, с камерами. Ибо что, о чем говорит, а то, что я передаю вам, я передаю через мою духовную природу, так? Только самую внутреннюю природу, которая граничит с, со светом Творца внутри, в ядре меня самого. Правильно? А остальные три внешние природы, телесная, эмоциональная и психическое состояние природы, они только разновидности, разные уровни материализованной части, что в человеке. И а это, она, конечно же, продукт чего? Продукт желания получить, продукт, наш продукт, строительный материал, так сказать, или материал самого творения. А материал творения – желание получить. Правильно? Конечно, и эти три внешние природы обязаны, должен я привлечь к духовной работе, они должны, я должен их подключить, их привязать их к духовной, внутренней моей духовной природе. Но ни один человек не в состоянии их вот свойства, их главное свойство вот этой внешней природы, то есть телесной, эмоциональной и психической, полностью элиминировать. Как бы сказать, мы не можем, догма Артикуна, мы не можем никак сделать из этого, чтобы оно работало только лишма. Тело хочет телесного. Эмоции хотят эмоционального, и психическое, оно связано с психикой. Никак нельзя от этого уйти, потому что они части природы. Части нашей внешней природы, части нашего темперамента. А темперамент никак нельзя изменить. Все эти четыре элемента, из которых мы состоим, у одного они в такой раскладке, у другого в другой, в одной, у одного он такой очень-очень такой флегматичный, вот такой спокойный такой. И казалось бы, о, как хорошо он спокойный, а это у него заторможение, потому что у него очень много земли в его в его четырех элементах, а у другого больше воздуха, а у третьего больше огня. И это никак нельзя, это проявляется в психической активности, в психической природе, а исходит из психической природы человека. Ну и что она тебе даст? Если ты видишь меня с моей раскладкой, это совершенно ничего не даст. И мои эмоции не имеют абсолютно никакого отношения к духовному. И телесное, что же говорить о телесном? Правильно? Это только эти три внешние природы, они только важны для меня. Потому что внутри них я должен поместить храм. Вот храм, вот это и есть духовная моя природа. Я ее должен сделать как храм, в который я смогу просить вечную жизнь Творца, источник вечной жизни, туда прийти и там покоиться на ней. Ясно, да, что нет никакого смысла желать иной встречи со мной, с твоим учителем, чем встречи по духу. Ибо этим самым ты себя обезопасишь от внешних моих возможных проявлений того, что как проявляет человек себя в нашем мире. Ведь если видят своего учителя, своего рава, и дают ему почтение, то знай, что нет человека, который бы выдержал бы вот это почтение без того, чтобы сделать его своей одежкой, своим одеянием. И вот он незаметно для него самого это становится, это уважение, это почет, это слава со стороны учеников, других, становится самим этим учителем. Поэтому это встречи, вся такие встречи материальные, материализованные между учителем и учеником, они могли быть раньше, в прошлом, но в настоящем, теперь, когда завет по духу в разгаре, мы находимся на пороге прихода Машиаха, теперь это совершенно не нужно. И примером этому и есть интернет, что в мире так настолько развивается, что все настолько быстро приходит, потому что духовное или же внутреннее, просто внутреннее, начинает занимать главенствующую роль, а не внешние какие-то проявления. Поэтому это такая манера нашей учебы через интернет, она благотворна, она обезопасит и тебя, и меня. Почему я называю каждого из вас особым учеником? Я сказал, что потому что у каждого из вас особая кавана. И это не то, что я выбираю, говорю, на свой вкус. Я на свой вкус и на свои, как сказать, по своим прихотям, или как бы то ни было, что я выбираю учеников или ученика и говорю, что он особый ученик. Наоборот, особый ученик – это ты сам. Ты сам делаешь себя особым учеником. Это только твоя работа и твое отношение к учителю, которое делает тебя особым учеником. И что же особого есть в каждом из вас? Каждый из вас имеет свою особенность, свою причину, чтобы я назвал его особым учеником. Скажу, например, дам такой маленький примерчик. Я недавно выставил такое сообщение на форуме, и ответ Игорю. Был такой, есть такой Игорь на форуме. Я его немножко как бы отругал. Не то, что отругал его, понятно, так я говорю просто, в кавычках. То есть я сказал, что он хочет только знания и так далее. И вот я на следующий день я получил от одного из вас утром сообщение. И вот он пишет, знаешь, Михаил говорит, я принимаю этот урок тоже на мой счет. Потому что я... И он дал пример, почему он не то, что он стремится к знаниям, просто знанием, но он сказал мне что-то другое, потому что он перекладывает наши уроки на русский язык одной из нашей дисциплины. И я ему сказал, когда ты перекладываешь уроки, ты занимайся только одной темой, или одной наукой, наукой нет, одной дисциплиной, а не параллельно, скажем, одной книгой и другой, или одной темой, как мы называем, одной книги и другой. Это методически правильно, понимаешь? Потому что если взять, например, дух книги, сказать, место, скажем, такое виртуальное место, скажем, духовное место книги «Учение о глупости», и, например, взять книгу или дух книги «Эц Хаим», например, то это совершенно, не то что совершенно, это разные, как бы, относятся к разным, скажем, местам. Это как можно сравнить, я дам пример просто, это можно сравнить как две планеты, которые находятся на разных, совершенно разных краях галактики. И вот получается, что работаешь с одной книгой, она в одном месте галактики, как бы, если бы мы выразимся такими терминами космическими. И вот теперь остановился, или завтра, или в этот же день, и начинаешь работать на другой. А это как будто бы ты должен совершить такой перелет на совершенно другую планету. А это занимает, конечно, громадные усилия. И не только это. Это методически неправильно. И вот тогда в своем письме он мне говорит, и он полагал, кто это написал, ты полагал, ты полагал, что я имел в виду, что тебе не разрешается в то время, когда ты занимаешься перекладом той или иной, тех или иных уроков, моих уроков в текстовую форму, что тебе нельзя заниматься другими предметами нашего обучения. И вот в этом ты сказал мне, что ты ощутил, что тебе бы хотелось бы другими заниматься, и ты полагал, что вот таким образом, что это тоже у тебя какие-то стремления к знаниям, сравнимых с тем, что я пожурил Игоря. Хотя я совершенно это не имел в виду. Я имел в виду именно работа по перекладу. И ты сказал мне, интересно, там в своем маленьком сообщеннице, что... Но я соглашаюсь. То есть ты согласился уже, заранее согласился уже и на такой вариант, чтобы ты только лишь занимался перекладом вот этой определенной книги, определенных уроков и по перекладу в текстовую форму, и не занимался другими предметами нашего обучения. Я тебе, конечно, пояснил, что я это не имел в виду, но вот твое согласие, вот это было очень важно. Вот это я ощутил, не только первое, это было одно из последних. И в этом я ощутил то, что я называю правильным намерением к своему учителю, учителю по духу. И другой из вас, он сегодня, или же вчера, я уже не могу, неважно, я написал, вчера я написал ему, что у меня перед собой, передо мной лежит это сообщение. Я вдруг подумал, я написал ему, что когда все уроки Зогара на русском языке уже будут переложены в текст книги, то я, в принципе, продолжал бы давать уроки Зогара дальше. И вот смотри, какой его ответ. Один из ответов, который свидетельствует о том, что он особенный ученик. Так же, как и в отношении того, кто согласен был учить, заниматься только одной темой и не учить другие, не слушать другие уроки именно по той причине, что я уже называл. И вот он ответил мне таким образом, он мне сказал, было бы здорово. Если так, то потихоньку можно было бы весь Зогар сделать. А что может быть лучше? Точка. Правда, это на много лет работы. Точка. И вот последний он говорит, а куда спешить? И удачи. Видишь? Другой бы сказал, давай, давай, а может быть раньше мы начнем. И вот это куда спешить, он написал. То есть он согласен был с тем, что я написал. И хотелось бы ему, конечно, как можно быстрее дотронуться до следующих уроков Зогара. Попросить меня уже сейчас начинать эти уроки. И не ждать, пока годы, много лет работы, через много лет работы, когда все 134 урока Зогара уже будут переложены в текст, что вот тогда лишь мы займемся продолжением. А он пишет, а куда спешить? То есть он согласен. И вот это куда спешить, оно, он сказал это не просто словами, а он сказал это с намерением. А когда человек говорит с правильным истинным намерением, то оно поднимается вверх, ввысь. А когда оно поднимается ввысь, то есть закон. Закон, духовный закон, который сравним с законом сохранения и превращения энергии Ломоносова. Только в духовном плане. Что если откуда-то убавилось, то в другом месте прибавится. И вот этот хиссарон, его недостача, она пошла, поднялась вверх. И тут же опустилась на меня. Опустился на меня уже ответ, чтобы я сразу же приступил к следующему циклу нашей учебы уже на совсем ином уровне. И вот, вот это теперь ты поймешь, что такое весьма обобщенно и упрощенно понятие особый ученик. И еще пару слов насчет того, что еще добавлю, почему тогда все-таки не даю я уроки эти для всех. Потому что я бы тогда разбавил, возможно, это уже повторение того, что я уже сказал, но я бы тогда разбавил уровень того, что я должен дать, а я уже этого не могу сделать. Поднимаются, ведь поднимаются в святости, они спускаются, и даже не спускаются ради ученика, имей в виду. Нельзя повторять каждый раз то же самое. Даже и ученикам нельзя этого давать. Надо ученика тянуть вверх вместе с тобой, да, надо их постоянно тянуть вверх. А так как те еще остальные еще не дошли до вот этого соглашения с учителем и полной уверенности изнутри и желания не отклоняться от него ни налево, ни направо, чтобы понять, взять, вобрать в себя полную картину его постижений. Ибо только таким образом можно прийти к заветной цели. И пропустить это через свои келим. То есть не по принципу follow me, следуй мне, следуй моим директивам или другим вещам, а просто взять у меня полностью, взять через меня. Поэтому и есть, поэтому и я называю себя вашим, твоим учителем по духу. По духу не могу я тебе ничего внушить того, что не духовное. Ибо по духу, значит, что значит по духу? Тогда значит, что я тебе даю каким образом? Не через свои три внешние природы, а через мое соединение, моего Малхут с Биной. Вот таким образом я приобретаю в уроках, которые я даю тебе, я приобретаю свойства Бины. И могу тогда пропустить это через себя тебе. И вот это кошерное изучение, кошерная дача уроков и кошерное получение. А так как я учитель духовный, то понятно, что и мой учитель, мои учителя тоже только духовные. У меня не было духовных учителей, у меня не было учителей каббалы по мясу и крови, из мяса и крови. Нет, у меня были все мои учителя, так получилось, что я их взял, тоже сверху так мне было суждено. Я не видел своих учителей, я не видел Бааль-Сулама живым, не сидел за его уроках, так что мне не нужны никакие представления, материальные представления о его весе, его тела, его роста, его характера. Ведь он сам говорил о себе как перед смертью, когда спросили его ученики, а где же раби, где мы, где нам вас похоронить, в каком важном месте, на каком важном кладбище? И он им ответил же, он им, какое мне дело до того, куда, где вы мои кости, куда вы бросите мои кости? Правильно? Он понимал, что все три природы, все три внешние его природы – совершенно не важны, они были важны для него самого только, для Игуды Ашлага в его личной, индивидуальной работе, только чтобы он их привел в соответствие со своей внутренней духовной природой. А остальное совершенно не важно. То же самое, вот он был моим учителем духовным. И что ты думаешь? Он меня привел к Ари. И таким образом мой духовный учитель еще и Шимон Бар-Йохай, и Моше мой духовный учитель, и, наконец, сам Иешуа, высший кетер, первый и последний из каббалистов, тоже мой духовный учитель. И так же самое получается, что когда ты принимаешь меня как учителя, духовного учителя по духу, и не отклоняешься ни налево, ни направо, получаешь полную картину, которую я, полную картину я получаю от моих учителей, они становятся твоими учителями. И таким образом, только таким образом ты уверен, можешь быть уверенным, что те постижения, тот весь тот комплекс постижений, которые ты берешь прямо от меня, ты берешь прямо от и от моих учителей по духу. Мы начинаем наш, приступаем к самому уроку. Страница 101, строчка 3 самого Зохара. Еще пару слов насчет конкретно вот этого места, где я остановился. Это место одно из самых великих в Зохаре. Здесь, конечно, разные места, различные места, где Зохар доходит до апогея, кульминации. Но здесь одно из этих великих мест, где Зохар говорит, собственно говоря, о наивысшей ступени, говорит о гмар-тикун, состоянии гмар-тикуна, и, собственно говоря, доходит до источника всего нашего спасения, как в общем, так и в частном. И тоже это было одной из важнейших причин тому, что я остановился именно здесь, ибо ощутил, что против меня не осталось ни одного ученика. Я ощутил, как будто бы я сидел в зале, большущем зале. И вот взглянул перед собой, говоря на эту тему, на это величие, величие, которое, великую тему, о которой говорит здесь Зор. И я увидел, что весь зал был пуст. Зал с слушателями. Не было ни одного, не осталось ни одного слушателя. А тогда я прекратил. И вот тогда я прекратил. Закончил с уроками. Страница 101, строчка 3 самого Зохара. От Цади Гимен. В Игу Гейхаля Кадиша Сатима, Дехоль Даргин, Книшин, Высатимин Богов. Третья строчка от Цади Гимель 93. В Иоги Гейхаля Кадиша Сатима, and that is the, и это зал сокрытый святой. Дехоль Даргин, Книшин, причем при котором, где все ступени вводятся туда. Все ступени вводятся в него и сокрыты внутри него. 4. Ува гуфа дегай гейхала каямин коль альмин. Лихоль хаялин кадишин мине и цану. Векайме 5 аль киюмею. 4. Ува гуфа дегай гейхала, а в теле этого зала каямин коль альмин стоят все миры. Вехоль хаялин кадишин и все святые полчища миней и цану от него питаются. Векаймы аль-кумею, и они существуют существуют от его существования. Гасулам, правая колонка, строчка 9. Ссылка от Цади Гимель, 93. Вигу гейхаля кадиша вехуле. Двоеточие. Сейчас перевод. Вигу 10. А гейхаля кадоша сатум. Шеколя мадригот несафот 11 вустумот по. Увагув ото агейхаль. Немцаим коль 12 аоламот. Вихоля цеваот, акадашим, низуним мимену 13. Внімцаїм бакіюмам. Вигу агейхаля кадоша сатум. І це сокритий святой зал. 10. Шеколя мадригот неасфот, что где все ступени собираются и сокрыты в нем. 11. Увагу фотоа хайхаль, а в теле этого зала немцаим коля оламот находятся все 12 миры. Выходят цеваота кадушим и все святые полчища низуним мимену питаются от него. 13. Вынимца им бекиюмам. И правильный перевод конечный. Вынимца им бекиюмам и стоят в своем стоянии дословно. То есть остаются стоять так примерно. Нет, в немцаим и находится в своем стоянии, в своем существовании. На этом мы заканчиваем наш первый урок. Наш, будем так скажем, не первый, первый из этого цикла, но 135-й урок. Мы его продолжаем, то есть будет у нас 135-й урок. И Байзрат Ашем, с Божьей помощью пойдем дальше. У нас не будет когда будет, у нас не будет периодичности какой-то уроков, выставления уроков, когда придет, тогда и придет. Но будем постараться, конечно, это все все-таки делать уроки регулярно, чтобы у нас хватило постоянно новой подпитки, а не то, чтобы вы только изучали первый цикл уроков, которые я давал 2-3 года в течение 2-3 лет, и которые, собственно говоря, я давал 4-5 лет назад. И, конечно же, вам требуется, вам нужна и подпитка последняя, самая последняя, которая сейчас, как вот начиная с этого урока, ибо чтобы вы тоже питались тем, чем я питаюсь в самое настоящее время, каждый раз новое, и теперь уже подпитка этого периода сегодняшнего дня.